поэтическую прелесть. Он невольно старался проникнуть в тайну прошлого этого закаленного героя. Ему вспомнилась Галина. И какое-то тихое и меланхолическое чувство проснулось вдруг в его душе. Тихие и задумчивые сошли товарищи с высокого вала и разошлись по своим делам. Дня через два к Мазепе пришел рано утром Кочубей и сообщил ему с веселым видом. «Ну, пане, теперь фортуна повернула уже к тебе свое колесо. Можешь просить у гетмана отпуск. Гонец привез сегодня лист от Мурзы Исламбея. У верного пока еще ничего нет, но упевняет его мость в благополучном исходе. Просись теперь скорее, а то потом, когда начнется дело, гетман уже не отпустит никого». Мазепа не заставил повторять себе этого известия и через несколько часов вошел сам к Кочубею с веселым, довольным лицом и объявил ему торжественно: «Еду!» После обеденной поры Мазепа распрощался сердечно с Кочубеем и Кулей и в сопровождении казаков из своей компании выехал из Чигирина. Уже вечерело, когда путешественники прибыли к бывшему Суботову гетмана Богдана. Теперь здесь была только пустыня с бесследными развалинами. Не подымался уже голубенькими струйками дым к безоблачному небу. Не слышно было ни песен, возвращающихся с поля косарей, ни девичьего смеха, ни громких возгласов пастухов, ни блеяния и мычания стад. В балках и долинах, окружавших Суботов, где ютились прежде хутора и поселки под суситков Богдана, было теперь тихо, безмолвно и мрачно, как в могиле. Все склоны их покрывали сплошные зеленые рощи, среди зелени которых кое-где еще виднелись сохранившиеся трубы хат. Мазепа въехал в бывший поселок Богдана, и тут его поразила еще больше мрачная и глухая пустота. Улицы уже не было. Среди двух сплошных стен дико разросшихся садов взвивалась какая-то узкая просека, покрытая кустарником и высокой травой. То там, то сям, среди дивной зеленой заросли показывались или безобразно торчащие, словно голени скелета, дымари хат, или обросшие какими-то ползучими растениями, вросшие в землю ворота. Самих дворов уже нельзя было распознать. Всюду тянулся один буйно разросшийся молодой вишняк, перепутанный с лободой да полынью. Вот что-то зашелестело, и на дорогу наперерез путникам выскочила молодая прелестная лисичка. Посмотревши с изумлением на нежданных гостей, она круто повернула и юркнула в противоположную сторону. Из-под кустов шарахнулась стая каких-то больших птиц. «Господи Боже наш!» произнес тихо за спиной Мазепа один из казаков. «Селитьбы людские жилищем дикому зверю стали. А давно ли так расплюндрували эти хутора?» обратился к нему Мазепа. «Гай-гай, пане ротмистре», отвечал казак. «Только за гетмана Богдана люд Божий мирно и жил здесь. А потом, как пошли шарпанины да заверюхи, да все на этот несчастный Суботов. Сколько раз были здесь татари, были и опары, и дрозденко, все скорбов гетманских искали. Но терпел-терпел несчастный люд, да и стал переходить понемногу на левый берег. А все, что осталось, положил на месте зверюка Чернецкий. Зато ему, видно, и Бог собачью смерть послал. Ни одного человека, ни малой дитини в живых не оставил.